Кабинет располагался в лифте, который передвигался не только вверх-вниз, но и влево-вправо. Нажав соответствующую кнопку, президент через несколько секунд мог очутиться в любом отделе фирмы. Никто из сотрудников, разумеется, не знал, когда шеф появится перед его собственным носом. Поэтому все трудились, не теряя лишние минуты. Искусственное солнце слабо пригревало сквозь жалюзи фальшивого окна. В кабинете легко дышалось свежим консервированным воздухом. Чуть пахло хвоей. Приятно было опуститься в удобное кресло, сознавая, что находишься в полной безопасности. Это были любимые минуты босса. Он решил было переговорить с помощником, находившимся на 19 этаже, как вдруг почувствовал чей-то пристальный взгляд. К сердцу быстро скользнул страх. Ген мгновенно понял, что кроме него в кабинете находится кто-то еще. «Как вы сюда проникли?» Стараясь казаться спокойным, произнес глава фирмы. И только тогда медленно поднял глаза. В кресле напротив сидел рослый мужчина с загорелым резким лицом. Солнечные лучи, разлинованные полосками жалюзи, расчерчивали костюм незнакомца тигровыми полосами. «Господин Корт, мне известно, что в любой момент пол лифта может провалиться, и я полечу в шахту». Весь подобравшись, проговорил таинственный посетитель. Он и впрямь напоминал сильного хищника, настороженно следившего за каждым движением хозяина кабинета. «Прошу вас не делать этого, прежде чем вы меня не выслушаете». О секретном устройстве лифта знал лишь очень узкий круг доверенных лиц. Босс нахмурился. «Вы останетесь на месте, пока я не узнаю, как вы сюда проникли». «Среди ваших людей нет предателей», будто читая мысли на расстоянии, сказал неожиданный гость. Он свободнее откинулся в кресле. «Я проник сюда благодаря могуществу организации, у которой к вам чрезвычайно важное поручение». Президент фирмы молча ждал. Он уже понял, что этот неожиданный визит связан с какими-то необыкновенными обстоятельствами. Сдвинув пышный бархатный узел галстук, незнакомец расстегнул сорочку и вытащил цепочку с опознавательным жетоном. Он перевернул металлическую пластинку и показал хозяину ее обратную сторону. Корт невольно вздрогнул. Подделка, либо исправление на жетоне, карались газовой камерой без суда и следствия, а на знаке гостя, там, где должен был быть выбит герб страны, чернели зловещие лапки свастики. «Мне поручено вести с вами переговоры», — объяснил владелец необычного жетона. «Национальный синдикат намерен обратиться к вашей фирме с солидным заказом». «Польщен», — ответил президент. — «Не думал, что ваш могущественный синдикат нуждается в услугах моей фирмы. От кого же вас нужно защищать?» — «От самих себя. То, что я вам сейчас сообщу, должно остаться абсолютной тайной». Ген Корт II поднялся и подошел к табло, вмонтированному в одну из стен кабинета. «На всякий случай покатаемся?» — предложил он гостю. На светящейся схеме здания, укрепленной у створок дверей, поспешно замигали красные точки, повторяя движение лифта, бессистемно забегавшего по этажам. «Остроумно», — заметил посол национального синдиката. «Вас нелегко подслушать». «Исключено», — отозвался хозяин. — Кабинет, кроме того, окружен магнитным полем. Он вернулся к столу. Итак? Курт вопросительно посмотрел на посла. Национальный синдикат сообщает вам о предстоящей встрече своих четырех вождей и просит обеспечить их полную безопасность. С ума сойти! Не выдержав, повысил голос хозяин кабинета. Да ведь их нельзя подпускать друг к другу ближе, чем на километр. Насколько я знаю, президенты вашего синдиката никогда не встречались лично. Вы понимаете, что произойдет, если хоть с одним из них что-нибудь случится? Если термиты начнут междоусобицу, они втянут в свалку всю страну. Понимающе кивнул гость. Но что делать? Ни у вас, ни у меня нет выхода. Если откажусь вести с вами переговоры, буду уничтожен я. Если фирма СОС откажется взяться за дело, вы обанкротитесь. Это еще почему? Недовольно возразил Корт. Пока у нас еще свобода предпринимательства. Я могу принять заказ или... Поздно. Свобода свободой. Но вы уже знаете слишком много о планах нашего заведения. Если национальный синдикат прижмет вашу фирму, это конец. Разговор оборвался. Корт крепко потер затылок. Нет-нет, да он напоминал о вчерашней вечеринке. Тишина нарушалась лишь едва слышным пощелкиванием лифта. Ген протянул руку к стенному шкафу, и дверца, будто поняв желание хозяина, торопливо открылась, демонстрируя стройную шеренгу бутылок. «Благодарю вас», — сказал гость. «Только молоко или фруктовый сок?» Корт молча достал банку клубничного сока. «Синтетический?» «Натуральный». «Редкая штука в наше время». Господин в тигровом костюме с удовольствием взял бокал. Корт заходил по кабинету. Размышлял он долго. Посол национального синдиката с откровенным любопытством изучал президента фирмы. Высокий, подтянутый, без малейшего намека на полноту, Ген Корт в свои 50 производил весьма внушительное впечатление. На строгом, даже сумрачном лице выделялись холодные светлые глаза. Узкая щель рта была словно прорублена. Тот же суровый почерк мастера, создавшего этот портрет, угадывался в решительном, резко очерченном подбородке. Вдруг босс остановился и повернулся к загорелому джентльмену. «Фирма СОС обеспечит безопасность совещания при условии выполнения всех наших рекомендаций», — четко сказал он. «Сейчас мы договоримся о следующей встрече. Но прежде прошу сказать, как вам удалось пробраться в мой кабинет?» «Вас, кажется, это задело?» Гангстер, улыбнувшись, приподнялся. «Уверяю вас, путь был нелегким. На крышу здания я был высажен ночью с вертолета, а в кабинет проник через верхний люк». Ген Корт II посмотрел на потолок. Над письменным столом едва виднелись швы аварийного люка. «К чему такие сложности? Почему нельзя было просто явиться на прием? Я бы, разумеется, не отказал». Гангстер встал окончательно. «Господин Корт, мы очень дорожим вашей репутацией. Фирма СОС должна быть вне подозрений. У вас не было... и нет никаких контактов с национальным синдикатом. Подозреваю, нам предстоит долгая дружба». Хорошая мысль, как это ни странно, посетила главу фирмы не без помощи новой супруги. Как-то вечером Элия заметила, что ее новый муж озабочен. «Неприятности?» – мягко поинтересовалась она. «Пустяки!» – отмахнулся Ген. Он вовсе не собирался делиться с первой попавшейся женой. «Занимайся лучше домом. «Я так и делаю», — сообщила жена. «Половину слуг я уже выгнала. Они у тебя порядком распустились». «Ну, возможно», — машинально ответил босс. Он все время ломал голову над предложением национального синдиката. Как сделать, чтобы эти вожди не вцепились в глотку друг к другу? Достаточно будет одного резкого слова, жеста, чтобы гангстер затеяли свалку. «Ты меня совсем не слушаешь», — обиженно произнесла женщина. «Да?» — откликнулся муж. «Я пригласила на службу кое-кого из своих людей. Так твои готовы съесть их живьем, хоть рассаживай всех по клеткам». «Что ты сказала?» — встрепенулся хозяин дома. «Я говорю по клеткам, чтобы не бросились друг на друга». «Умница!» — вдруг обрадовался глава фирмы СОС. «Именно так и надо сделать!» На пустынный островок президенты национального синдиката были доставлены порознь. Катера встречал сам Корт. Никому из телохранителей, секретарей, консультантов не было разрешено ступить на берег. Прибытие вождей на островок напоминало прием иностранных послов. Корт-младший строго соблюдал церемониал. Он терпеливо ждал, пока с очередного катера сбрасывали сходни. Потом пожимал руку прибывшему деятелю, произносил несколько любезных слов о благополучном путешествии и о надеждах, которые вселяет этот визит на остров. При этом Корт не забывал упомянуть и о полной безопасности, на которую мог рассчитывать гость. Затем босс ввел участника совещания к стандартному домику, установленному посреди островка. У домика гость обнаруживал, что церемониал встречи включает несколько необычные операции. Корт просил на секунду задержаться перед прибором, отдаленно напоминающим старинные медицинские весы с высокой стойкой, и после этого ловко извлекал из карманов спутника пистолет, нож и даже металлический портсигар. «Береги нас, Господи, от соблазна!» — вежливо улыбался при этом хозяин, подталкивая гостя к домику.